а сегодня я не смог до нее дозвониться. Она заканчивает в 6. Да? Черт побери, можно воспользоваться твоим телефоном? София махнула рукой, вышла в соседнюю комнату и попросила секретаршу сварить кофе. «На работе ее нет», — сказал Тай, когда София вернулась. «Она пропустила две важные встречи». «Это не похоже на Маргарет?» «Попробуй еще раз позвонить ей домой», — начала она, но тут в кабинет вошли Пи-Джей и Трейс. «Садитесь», — София указала им на кресло и плотно закрыла дверь. «Вам следует знать», — сказала она, направляясь к своему столу, — «что Крис у нас больше не работает». Пи-Джей и Трейс обменялись быстрыми взглядами. «Я вижу, что это для вас не сюрприз». Не услышав ответа, София решила выложить карты на стол. «Надеюсь, вы оба знаете, как я к вам отношусь. Вы представляете большую ценность для отдела, для компании и для меня лично. Я догадываюсь, что изменения, прошедшие в конце прошлого года, могут вызывать недовольство. Если у кого-нибудь из вас есть трудности или замечания, я готова начать обсуждение». «А вопрос можно?» — спросил Трейс. «Можно». «Кто заменит Крис?» «Никто». «Ты не собираешься брать человека на ее место?» «Предпочитаю разделить между вами ее работу, ее должность и ее жалование». «Мы разыграем ее кабинет в кости», — заявила Пи-Джей. «Пусть катится к чертовой матери», — прошипел себе под нос Трейс. Маленький перерыв. София услышала стук в дверь и открыла секретарше, которая принесла кофе. «Вы не только не удивлены таким поворотом событий, но, если зрение и слух меня не обманывают, ничуть не огорчены и не расстроены. О мертвых и недавно уволенных не принято говорить плохо». Пи-Джей посмотрела в чашку, а потом подняла глаза на Софию. «Но ты бываешь в офисе не каждый день, потому что такова твоя работа. Ты много путешествуешь, летаешь за границу. С декабря по меньшей мере 3 дня в неделю работаешь на дому, а мы сидим здесь. И что же?» «Если бы Пидж не боялась, что ее обвинят в недоброжелательстве, она сказала бы, что с Крис трудно работать. А под ее началом тем более», — объяснил Трейс. «Речь о том, что Крис вела себя в твое отсутствие». «Она считала себя большой начальницей, а нас и всех остальных сотрудников отдела — шестерками. А мне до чертиков надоело быть шестеркой. Я подыскивал себе другую работу». «Проклятие, Трейс! Ты же мог поговорить со мной!» «Я собирался, до того, как приму окончательное решение. Но сейчас проблема решилась сама собой, если только мы с Пи-Джей не подеремся из-за кабинета Крис. Я же предложила Косте. Раз, два и готово». «София, она пыталась влиять на сотрудников. Подговаривала их поднять коллективный мятеж или что-то в этом роде. Думаю, у нее здесь остались сторонники. Если она уйдет, ты можешь потерять нескольких нужных людей». «Ладно. Сегодня днем я устрою общее собрание. Проверю, какой урон она нам нанесла. Жаль, что я это проглядела. Когда все закончится, я хотела бы получить от вас рекомендации. Кого из этих людей следует повысить, а кому поднять жалование? С нынешнего дня вы оба менеджеры. Я подготовлю соответствующий приказ». «Отлично!» — Пи-Джей вскочила. «Хочу поскорее набросать, как я отделаю свой новый кабинет». Она повернулась к Таю. «Я должна сказать вам. Сильные и молчаливые мужчины совсем не обязательно подкаблучники, чаще наоборот. Крис злилась на вас за то, что вы не полезли на пролом и не сели в лужу. Вы говорили только тогда, когда вам было что сказать. И если открывали рот, то говорили дело». «Подлиза!» — проворчал Трейс.